Глава 9. На столе Карла Фергюсона зазвонил телефон. Доктор ответил, но затем позвал Уилсона. «Это вас, Андервуд». Уилсон взял трубку. «Черт побери, Герби, как ты узнал, что я здесь?» «Я вычислил. После 6 звонков в разные места оставалось только это». «Точно. Так что ты хочешь?» «Кто убил Эванса?» «Ты же отлично знаешь, милый Герби». «Волки?» «Оборотни. Те самые, что укокошили 6 других». «Как 6? «А так, сегодня утром нашли скамейку, и на ней только пятна крови. Это все, что они оставили от номера 6. Группа 1, резус отрицательный, никаких других следов». «Послушай, на меня насела орава журналистов, их полно и в парке. Они слетелись отовсюду. Эванса хорошо знали, пока еще никто не связал его смерть с остальными происшествиями. Но сходство очевидно. Поэтому не стоит этого подчеркивать, если ты понимаешь, что я хочу сказать». «Само собой. У меня еще недостаточно доказательств, которые могли бы поставить тебя в затруднительное положение. Есть рыбка, но я ее еще не подсек». «Что за рыбка?» «Улика, которая тебя убедит. Как только я ее раздобуду, сразу же сообщу в газеты, но не раньше. На это ты можешь рассчитывать». «Черт знает что, Джордж. Если бы не этот допотопный параграф 147, я бы тебя немедленно уволил». «Так валяй, Герби, чего ждешь? Ты был туповат еще мальчишкой и с тех пор ничуть не изменился. Тебе следовало бы сделать это давно, в тот самый день, когда ты понял, что я прав». «А точнее?» «В тот самый первый раз, когда ты услышал мою версию. Ты прекрасно это знаешь. Но чтобы это признать, ты слишком упрям или же чересчур глуп. А может, и то, и другое». Установившаяся на линии тишина затянулась настолько, что Уилсон подумал, не повесил ли Андервуд трубку, пока он все ему выкладывал. Но в конце концов тот заговорил снова. «Инспектор Уилсон, ты уже думал о реакции публики в том случае, если ваша версия окажется правдивой?» «Сцены паники, нанесение увечий, кровь на улицах, не считая голов, которые полетят с плеч, тех, кто ничего не сделал, когда еще было время». «То есть моей? И ты ради этого пожертвовал бы целым городом? А подумал ли ты, чем бы это обернулось для экономики? Отсюда побежали бы тысячи людей, начался бы массовый исход населения и грабежи. Нью-Йорк — большой город, Уилсон. Но думаю, что ты поставил бы его на колени». «Пожалуй, тебе вместе с ними. Люди возвратятся, как только узнают, что оборотни покинули город. Но ты, Герби, уже не вернешься. Ты сгинешь навсегда». «Надеюсь, что ты ошибаешься». В голосе Андервуда слышалась горечь. «Сейчас мое самое горячее желание — нападать тебе хорошенько. Это доставило бы мне настоящее удовольствие». На сей раз, судя по отбою, Уилсон был уверен, что тот бросил трубку. «Бог ты мой!» — воскликнула Бекки. «Какая муха тебя укусила, что ты в таком тоне разговариваешь с ним?» «Он совсем рехнулся. Впрочем, он всегда был таким. Господи, да он был ненормальным уже тогда, когда половину лета таскался в этих своих тошнотворных плавках. Дурень в кубе!» «Но это не дает тебе права. Я знаю, вы вместе выросли и все такое. Но, боже, ты же все провалишь!» «О чем это вы тут оба говорите, черт побери?» Они с изумлением обернулись на этот обращенный к ним незнакомый голос. Небольшого росточка тип в тесном дешевеньком пальто рассматривал их с несколько натянутой улыбкой. «Меня зовут Гарнер. Я из Нью-Йорк-Пост. А вы инспекторы Неф и Уилсон?» «Зайдите попозже, пока мы ни в чем не нуждаемся». «Но, Уилсон, дай ему хоть...» «Нам ничего не надо». «Всего один вопрос. Почему этот доктор Эванс был убит в вашей машине? Что вы на этот счет думаете?» Он так и впился в их лица. Естественно, он не рассчитывал на прямой ответ. Для него важным было увидеть, как они воспримут его вопрос. Если в этом деле что-то не так, он все прочтет по их лицам. «А ну, выметайтесь отсюда, господин, я все знаю! Вы что, оглохли? Прочь!» Репортер быстрым шагом пересек холл, поднялся по лестнице с расплывшимся в улыбке лицом. Блестяще. Чертовски занятная получается история. Сев в машину, он немедленно попросил закрепить за ним фотографа. Было бы неплохо сделать 2-3 снимка этих копов при выходе их из музея. Отличные кадры, которые могут пригодиться потом. «Я иногда думаю, не нужно ли им все рассказать?» — заявил Фергюсон после ухода журналиста. «Если бы больше людей было в курсе, это, возможно, помогло бы нам». «Так идите и растолкуйте им все». «Ну, для меня это исключено. У меня недостаточно доказательств. У вас тоже. И поэтому ни вы, ни мы не можем ничего им рассказать». «Подождем намеченной съемки этих бестий. И тогда, получив фото, мы сможем обнародовать новость даже в Москве. Но я не буду делать этого преждевременно ради развлечения. Вы только представьте себе. Полицейские утверждают, что судмедэксперта убили оборотни. Андервуд будет на седьмом небе от радости». Говоря это, Уилсон вдруг почувствовал, что полностью выбился из сил. Накопившаяся с ночи усталость неодолимо захлестывала его всего целиком. Он ощутил все усиливавшиеся рези в желудке. В комнате стемнело. В это время года дни стали уже заметно короче, а ночи длиннее. Сегодня вечером луна взойдет поздно. Чего-чего, а темных уголков в городе через несколько часов, несмотря на уличное освещение, будет предостаточно. Весь окружавший его мир вдруг показался Уилсону безумно враждебным. Даже в самой мягкости этого вечера скрывалась подозрительная жестокость. А уж если что-то сильно себе представить, то начинаешь в это верить и на самом деле. То, что казалось цветком, вдруг оборачивается зияющей раной. Быстро растущее время его бесило, неумолимо приближая момент истины. Они погибнут. Он знал это. Ему уготованы те же муки, что и Эвансу. Клыки этих монстров вспорят ему живот. Тоже ждет и Бекки, а ее чудесную кожу разорвут на мелкие кусочки. Сама мысль об этом была невыносима. У Уилсона всегда был определенный дар предвидения, но в этот момент наступило что-то вроде яркого предчувствия. Он увидел себя стоящим посреди комнаты Бекки. Одна из этих тварей в молниеносном прыжке сквозь шторы на окне с лету вгрызается ему в живот. Умирая от боли, он видит, как она в экстазе виляет хвостом. Уилсон будто нырнул в состояние глубокого шока. — Эй, приятель, да что это с тобой? — Бекки. Бекки тормошила его. — Полегче, полегче, не так сильно. Давайте посадим его. Это от переутомления. Говорите, говорите с нами, не давайте ему забыться. — Уилсон! — Что? — Да. — Вы с ума сошли. Немедленно вызовите врача. Что это с ним? Он весь обмяк. — Это от усталости, он смертельно измотан. Продолжайте разговаривать с ним, и он придет в себя. — Уилсон, черт, очнитесь же! Вместо ответа он привлек ее к себе, обнял, прижался, сдавленно всхлипнул, дрожа как осиновый лист. Его трехдневная щетина царапнула Бекки по щеке, оспекшиеся губы коснулись щек. Резко пахнуло от его мятой куртки. Через какое-то время она оперлась о его плечи и отступила. Он беспрекословно отпустил ее. «Черт возьми, да чего же все это ужасно?» Фергюсон протянул Уилсону картонный стаканчик с водой, и тот его опрокинул. «Фу, я...» «Спокойно, тебе было плохо». «Это реакция на стресс», — сказал ученый. «Явление довольно распространенное. Такое часто случается с людьми, пережившими авиакатастрофу или побывавшими в пламени пожара. Если это не навсегда, то пройдет». С вымученной улыбкой попытался он пошутить. «Я читал статьи по этому вопросу, хотя сам феномен наблюдаю впервые», — как-то нескладно добавил он. Уилсон закрыл глаза, склонил голову и прижал сжатые кулаки к вискам. У него был вид человека, защищавшегося от неминуемого взрыва. «Боже, когда это все кончится?» Он выкрикнул это так громко, что царивший в соседнем рабочем зале деловой шум внезапно стих. «Прошу вас потише», — сказал Фергюсон. «У меня из-за этого будут неприятности». «Извините, доктор. Простите». «Вы должны понять». «Ну да, ну да. Бекки, я сожалею». «Да-да, я тоже». У него был умоляющий вид, и она ответила ему успокаивающим взглядом. «Не думай о смерти, а ты весь ушел в нее. Лучше задумайся о нашем аппарате. Сегодня ночью мы сделаем снимки, и это продвинет наше дело. Фото плюс другие доказательства, и ни у кого никаких сомнений больше не останется». «И тогда они будут нас охранять?» «Конечно, в любом случае. И на все время. Будет несравненно спокойнее, чем сейчас». Впервые Бекки осмелилась подумать на эту тему. Каким образом обеспечат им охрану? У нее вдруг засосало под ложечкой. Единственный по-настоящему эффективный способ — посадить их за решетку. Может быть, вначале это и даст возможность хорошенько выспаться, но вскоре сделается совершенно невыносимым. Она с таким положением свыкнуться не сможет. И в то же время каждая минута, проведенная вне закрытого помещения, будет для них чрезвычайно опасной. Эти мысли неотступно преследовали ее. И неожиданно перед ней ярко предстала картина собственной гибели. Интересно, что чувствуют люди, когда их рвут на куски? Безграничный ужас или же какой-то участок мозга обеспечивает облегчение мук? Основное сейчас не думать о будущем, заниматься предстоящими заботами. Аппаратом, например. Как солдат на поле боя, сосредоточиться на том, куда попадает следующий снаряд, отвлечься от зловещего свиста пуль, от стонов тех, кому не повезло, пока сам, в свою очередь... Она с трудом оторвалась от этих раздумий и устало сказала. «Дик, наверное, уже достал аппарат. Почти 3 часа. Может, поедем ко мне домой и отшлифуем наш план на месте? Ночь будет долгой». Фергюсон еле заметно улыбнулся. «Я, откровенно говоря, уверен, что она будет захватывающе интересной. Конечно, это опасно, но, боже мой, подумайте только о важности научного открытия. Человечество на пороге встречи с другим разумным видом живого на нашей планете, и это будет необыкновенный момент». Потрясенные инспектора молча рассматривали ученого. Действительно, в силу присущего им образа жизни и способа мышления, во всем этом деле они видели только одну сторону — опасность. Но слова Фергюсона приоткрыли и другую грань — удивительная. Разве сам факт существования оборотней не перевернет всю жизнь человечества? Не получится ли так, что вслед за волной ужаса и паники ему придется принять новый для него вызов? Ведь до сих пор оно боролось только с природой, неизменно выходя победителем. А тут оно будет вынуждено смириться с наличием на Земле мыслящих оборотней. И этот вопрос был из категории тех, что не решаются в простой схватке. Бекки почувствовала себя уверенней. Такое состояние духа ей было более привычным. Она испытывала его всякий раз, когда приходилось расследовать особенно гнусное дело. Одно из тех, в которой вы любой ценой стремитесь раскрыть преступление. В тех случаях, когда речь шла об убийце какого-нибудь сбытчика наркотиков или бродяги, полицейские обычно особой прытью не отличались. Но если жертвой оказывался невинный или пожилой человек, а также ребенок, она жаждала поймать преступника. Это было ее личной местью. И слова Фергюсона подействовали на нее именно в таком направлении. Да и в самом деле настал чрезвычайный момент. Человечество еще не ведало, в каком оно очутилось положении, но оно имело право знать это. Если они в ближайшее время и не имели возможности предпринять сколь-нибудь существенные усилия, то люди, во всяком случае, были вправе воочию увидеть своих убийц. «Позвоним Дику, выясним, готов ли он. Не стоит болтаться по улицам, если в этом нет необходимости». Она сняла трубку телефона. «Спроси, есть ли у него воки-токи», — буркнул Уилсон. «Гражданского образца. Не горю желанием сесть на полицейскую волну». Дик ответил после первого же звонка. Тон у него был мрачный, говорил тихо. Очевидно, что спрашивать его, знает ли он о смерти Эванса и о том, как это произошло, не стоило. Разговор она закончила быстро и повесила трубку. «Аппарат у него. Пару портативных воки-токи он достанет сегодня после обеда, из тех, которыми пользуются маклеры на бирже». После разговора с мужем у Бекки возникло какое-то новое чувство. В его голосе она уловила теплоту, близость и доверительность. Более непосредственные, чем когда-либо, даже сразу после их свадьбы. Если бы он оказался в эти минуты рядом, она обняла бы его хотя бы ради того, чтобы почувствовать его физическую близость. Ему на самом деле сейчас приходилось туго. Слишком он добр для копа, слишком мягок, чтобы воспринимать жизнь как силовую борьбу. И хотя комиссии по расследованию будет в высшей степени начхать на эти нюансы, все равно это был справедливый поступок. Наложить выкуп на организованную преступность ради того, чтобы оплачивать пребывание отца в хорошем доме для престарелых. Своего старика. Несладко придется им, когда Дика уволят. И даже очень. Глаза Уилсона были по-прежнему затуманены, он все еще боролся с охватившим его оцепенением. «Эй, Джордж, да встряхнись же ты, наконец! Ты где-то витаешь за 1000 километров отсюда. Раз уж мы решили начать подготовку съемок, давай делать это вместе. Надо выбрать с помощью аппарата ориентиры, найти точку, полностью покрывающую поле обзора, и покончить со всем остальным. Лучше всего уехать отсюда сейчас же, чтобы все завершить до наступления ночи. Бэки не могла позволить себе углубляться сейчас во все детали предстоящего дела. Главное — покинуть музей, эту гавань спокойствия, и достойно встретить опасность на улице. Но раз она не акцентировала внимание на этом, другим, казалось, это и в голову не пришло. Ничего. Уилсон наверняка, когда потребуется, выдержит экзамен. — А я и не заметил, что настало время уходить, — сказал Фергюсон. — Но прежде желательно было бы кое-что услышать от вас. Есть ряд моментов, которые я никак не могу понять, и хотелось бы до ухода получить по ним разъяснение. Это может иметь значение. Бекки нахмурилась. — Хорошо, выкладывайте, что там у вас. — Так вот, я не очень ясно представляю себе утреннее событие. Каким точно способом был убит Эванс? Бекки промолчала. Ей самой хотелось бы послушать объяснение Уилсона. Было очевидно, что оборотни — первоклассные охотники. Но их действия в течение дня не были ясны до конца и ей. Уилсон начал монотонно бубнить. «Все, должно быть, началось с того момента, когда мы пребывали на месте их последнего преступления в западной части Централ-парка. Они наверняка были там и вели за нами наблюдение». По спине Бекки пробежал холодок. Она вспомнила картину сегодняшнего утра. Группу копов, скопление машин, залитую кровью скамейку. Тогда их спасло присутствие столь большого числа полицейских. Уилсон продолжал. «Они знали, что так просто с нами им не справиться. Требовалось, чтобы мы оказались хотя бы на некоторое время на отшибе. Поэтому они устроили нам ловушку, которую использует уже целое поколение охотников. И в данном случае она превосходно сработала. Они направились в парк, заметили там полицейского-одиночку, участвовавшего в облаве, и ранили его. Тот факт, что он затем умрет, для них не имело ровно никакого значения. В Африке негры, завлекая льва, держат на привязи специально пойманных для него диких животных. Те вправе считать свое положение несправедливым, но это отнюдь не продлевает им жизнь. Такую приманку подставили и нам. Едва мы припарковались, как оборотни начали осторожно подползать к машине. К нашему возвращению они уже лежали под днищем. Оставалось лишь выскочить и вонзить в нас клыки. И тогда в Нью-Йорке стало бы на двух убитых полицейских больше. Думаю, мне вовремя удалось разгадать их маневр. Он пошарил в карманах. Бекки протянула ему сигарету. Все молчали. Лицо Уилсона буквально на глазах приобретало сероватый оттенок. Глубоко, прерывисто вздохнув, он добавил. «Мне повезло, но уж больно не укладывалась в голове мысль о том, что они не дорезали парня. Вот тут-то я и усек. Засады. Я приказал Бекки оседлать мотоцикл». «А Эванс?» «Последний раз я его видел сидящим в Понтиаке. Можно было предполагать, что он запрет дверцы, но, видно, он об этом не подумал». «Так что же, они открыли дверцы?» «А что в этом удивительного?» Он был прав, и все же согласиться с этим было нелегко, несмотря на все, чему Бекки уже была свидетелем. Казалось невозможным, чтобы звери поступили таким образом. Но ведь они не животные, не так ли? Эти существа мыслили, и, следовательно, их нужно было рассматривать как что-то иное. Они наши исконные враги. Ненависть друг к другу заложена в генах как у них, так и у нас. И наличие разума не давало оснований считать их равными человеку. Но так ли это? Были ли у них права, чувство долга, обязанности? Абсурдный вопрос. Несмотря на развитие мозга, им не было места в человеческом обществе. Только в роли охотников. Так лев имеет свою четко определенную природу и нишу в мире газелей, а леопард — среди бабуинов. С их присутствием смирились, к нему приспособились, потому что другого выхода нет. Как бы ни старались газели и бабуины, они все равно не сумеют отделаться от своих губителей-хищников. По этой причине установившийся порядок отражает реальное положение дел. Обезьяны оберегают потомство и жертвуют пожилыми особями. Им ненавистно такое поведение, но оно вынужденное. Первым наступившее после разъяснения Уилсона молчание прервал Фергюсон. «Да, хитро. Очень тонко задуманный план». «Они, должно быть, до сих пор не пришли в себя от того, что вы его сорвали». «Если только это не забава с их стороны». «Не думаю. Вы оказались для них слишком опасной дичью. Неужели вы не отдаете себе отчета в том, насколько им невыносима сама мысль о том, что всему их виду угрожают два человека? Проклятие, да они потребляют по паре таких субъектов в день всего лишь ради пропитания, и вначале им казалось, что справиться с вами будет легче легкого. Но теперь не думаю, чтобы они все еще развлекались. Просто выяснилось, что ликвидировать вас — слишком трудное для них дело. Это вообще типично для хищников. При нападении на жертву в расцвете сил у них всегда возникают проблемы. Они не созданы для того, чтобы выдерживать упорное противодействие. Среди животных это кончается смертным боем. Молодой лось затаптывает волка. С этими существами дело обстоит точно так же. Либо они, либо мы. Уилсон согласно кивнул головой. Бекки заметила, что слова Фергюсона, кажется, подняли ему настроение. Она и сама вдруг почувствовала, как наполняется новой силой. Это не устраняло страх, но хотя бы несколько по-иному выстраивало перспективу. Если они внушат себе мысли о всемогуществе оборотней, то и вести себя станут подобно мышам, ожидающим, когда же кот подустанет развлекаться с ними. Фергюсон, видимо, был прав. В конце концов, до сего времени они успешно избегали их ловушек. Так почему бы этому не продолжаться и впредь? Но неожиданно ей пришла в голову другая тягостная мысль. «И до каких же пор они будут охотиться за нами?» «Долго», — откликнулся Фергюсон. «Пока либо они нас не перегрызут, либо мы не отвадим их от этого». Бекки была категорически не согласна с этим. Такая двойственность им непозволительна. Исход должен быть однозначно в их пользу. «Окей, приятели, за дело. У нас полно работы». Перед зданием музея напряжение нарастало. Солнце стояло уже совсем низко. После обеденном воздухе потянуло первыми запахами кухни. Когда над улицей останавливался метропоезд, металлические опоры с возрастающей частотой вибрировали. По давно заведенному обычаю, в это время люди начинали разъезжаться по своим берлогам. И те двое, которых они так ненавидели, тоже сейчас отправятся к себе. Значит, не стоило рисковать, проникая в здание. Вскоре эти люди проголодаются, их начнет клонить ко сну, и они выйдут оттуда сами. Скоро, очень скоро. От этого ожидания у них учащался пульс. Но они знали цену терпения. Гарнер вернулся в редакцию, чтобы забрать фотографа Рича Филдса, которого газета посылала вместе с ним для написания репортажа в парк, где было найдено тело Эванса. «Сейчас твоя задача — сфотографировать двух копов», — сообщил он Филдсу. «Зачем?» «Так, просто. Не стоит тратить на них пленку. Достаточно несколько снимков со вспышкой, не более того». «Отлично, толково. Но сначала убеди меня в необходимости сделать это...» «Помолчи, Филдс. Ты слишком туп, чтобы понять это». Они сели в машину Гарнера и вдоволь натряслись на ухабах, пересекая парк. Наконец они выползли на улицу, и журналист проделал весь путь обратно до музея. Он был в приподнятом настроении. За всем этим скрывалась какая-то ядреная история, и оба копа явно находились в центре циклона. Ну и славная же выйдет статейка. Пусть Тайм посылает хоть 50 работяг в город осаждать комиссара полиции. Он, Сэм Гарнер, присосется как пиявка к этим двум инспекторам, пока не наберет материала для репортажа. Он припарковал машину прямо напротив музея в ожидании выхода полицейских, комфортабельно устроился на сиденье. «Пора начинать». «Заткнись, идиот, я скажу, когда. И в твоих интересах не дурить. Мне надо, чтобы ты застал их врасплох, чтобы, пустив в ход вспышку, ты вывел бы их из себя». «Оплату потом за лечение в больнице будешь вносить ты, дорогуша?» «Ты просто занимайся своим делом. А уж пост о тебе позаботится, любовь ты моя». Он внимательно рассматривал массивное здание. Оба копа вот-вот появятся на площадке перед входом и начнут спускаться по лестнице. Филдс помчится позлить их своим фотоаппаратом. Больше ни слова и никаких вопросов. Оба копа уже перепугались. На этот раз их охватит паника. Если они скрывают что-нибудь стоящее, то этот небольшой сеанс с позированием перед объективом убедит их в том, что пост в курсе дела. Так что, когда в следующий раз Сэм Гарнер свалится им на голову, они запоют, как миленькие, во избежание нервотрепки. Так уже не раз бывало. Информацию порождает обеспокоенность. Это первая заповедь репортера. Убедите людей, что вам известно о них вполне достаточно, чтобы их повесили и они выболтают все, что вам так не терпится разузнать. В голове Сэма уже мелькали потрясающие заголовки. Он не представлял себе их содержание, но они так и плясали перед ним. Гарнер чуял, что ему предстоит неделя, наполненная динамитом. Его шефу это в высшей степени понравится. Видимо, случилось что-то по-настоящему ужасное. Никто точно не знал, что произошло, но кое-кому удалось увидеть тело судебно-медицинского эксперта. Оно было растерзано на куски. Эванс был не просто убит, а искромсан. Плоть выдрана, обнажив кости, а голова держалась буквально на ниточке. Шея вообще куда-то исчезла. Живот вспороли, части тела были изуродованы настолько, что когда санитары попытались вытащить труп из машины, ноги отвалились, упав на пол. Это было какое-то извращенное, до глубины порочное преступление. Чудовищное. Внезапно журналисту стало дурно. Казалось, его сейчас вырвет. «А ну хватит!» — шепотом приказал он сам себе. По окончании этого репортажа он позволит себе надраться до чертиков. «Я кое-что разнюхал насчет этого Эванса», — прервал его мысли Филдс. «Это была настоящая бойня». «Я как раз об этом думал. Но факт сам по себе ничего нам не дает. В любом случае, убийца должен был дьявольски его ненавидеть. И ведь все произошло днем, в самом центре парка. Как видишь, весьма странно и воистину необычно». «Эй, босс, куколка и старик — это они?» «Да, давай, шустри!» Филдс открыл дверцу машины и бросился к статуе Рузвельта, возвышающейся прямо перед входом в музей. Стоя за пьедесталом, он мог незаметно дождаться, пока полицейские спустятся вниз. Они двигались быстро. Вплотную за ними шел, скрестив перед собой руки и немного сутулясь, третий человек. Их манера идти что-то смутно ему напоминала. Внезапно Филдс понял. Точно так ходили парни под огнем во Вьетнаме. Они приближались. Он уже слышал, как хрустит у них под ногами снег. Филдс внезапно выскочил из-за укрытия и нацелил объектив. Яркая вспышка взорвала скудость после полуденного освещения. В ее свете было видно, как три силуэта неожиданно подскочили. Он даже не успел сообразить, что к чему, как старикан уже держал в руке револьвер. Женщина также уже целилась в его сторону. Все дальнейшее, казалось, происходило как в замедленной съемке и напоминало начало атаки на войне. Вы уже втянуты в действие, и события видятся вне всякой связи друг с другом. Затем все застывает, обычно в самом пике напряжения. Слух раздирают воющие снаряды. Люди вырисовываются, как китайские тени, на фоне буйно подсвеченного неба. Кругом крики, дым. «Боже, у них оружие, а у меня всего лишь фотоаппарат». Он видел, как промелькнуло что-то еще, и услышал, как рявкнул револьвер пожилого полицейского. «Не стреляйте!» Но оружие, изрыгая пламя, прогремело вновь. Пронзительно закричал сопровождавший полицейских высокий мужчина. В дело вступила женщина. Выстрелы сотрясали ее руку, она палила, не переставая. А там, на заснеженной поляне, возникла неясная черная масса, удиравшая с быстротой молнии. За ней другая. Они стреляли по ним, а не по нему, Филдсу. Внезапно все трое кинулись к машине Сэма. «Быстро, за нами!» — прокричала ему обернувшаяся женщина. «Иначе пропадешь!» Рич не заставил просить себя дважды. Он ласточкой влетел на заднее сиденье прямо на колени Бекки. Она захлопнула дверцу и освободилась из-под фотографа. «Ходу!» — прокричал старикан. «Жми на всю железку!» Но Сэм не думал трогаться с места, развернулся лицом к инспектору, который вкатился на сиденье рядом. «Это что еще за дерьмовщина?» Уилсон сунул ему под нос револьвер. «Живо заводи тачку, не то разнесу башку!» — прорычал он. Сэм проворно вклинился в движение. Какое-то время он и Рич молчали. «В одного попали», — заявила Бекки. «Но не насмерть», — уточнил Уилсон. Бекки повернулась к Ричу, который сидел рядом с ней, находясь под большим впечатлением от исходившего от нее терпкого запаха духов и горячего прикосновения ее бедра. — Спасибо, — сказала она. — Без вас нам была бы крышка. — Что все-таки произошло? — Ничего, — ответил Уилсон. — Совсем ничего. Ваш придурок вывел нас из себя своей вспышкой. — Послушайте, Уилсон, да расскажите вы им все! — попытался высказать свое мнение Фергюсон. — А вы, доктор, закройте рот! — сурово оборвала его Бекки. — Предоставьте это дело мне. Нам пресса ни к чему. Причину мы вам уже объяснили. Уилсон повернулся назад. Его лицо неузнаваемо изменилось, как будто он надел маску. «Если вокруг этой истории пойдут слухи, на нас тут же можно ставить крест. Нет, дорогой мой, доказательств, а без них нас объявят свихнувшимися. Хотите знать, что произойдет? Эти коровьи лепешки из штаб-квартиры выставят нас на пенсию под предлогом некомпетентности, объявят нас недоумками. А представляете, что последует за этим? Ну, конечно же, вы и сами это знаете. Эти твари-ублюдки нас живо прищучат». Он засмеялся скорее зубоскаля. Затем отвернулся и стал смотреть вперед. Фергюсон уставился ему в спину. «Подбросьте нас до угла 115 и 88 улиц», — сказала Бекки. «И держитесь как можно дальше от парка. Следуйте по Колумбус, затем по 57-й». «И раскочегарьте этот чертов драндулет», — отрывисто добавил Уилсон. «Вы же тертый репортер, значит, должны уметь водить машину». Он сухо и устало булькнул коротким смешком. «Что ты наплетешь в отчете об израсходованных патронах?» — спросил он у Бекки. «Все якобы произошло нечаянно, когда чистила оружие, при этом трижды выстрелила». Уилсон покачал головой. «Черт вас всех подери, да объясните же, наконец, что происходит!» — взорвался Сэм. «Поймите, именно я имею право на информацию. Я единственный из всех журналистов в этом городе оказался достаточно хитроумным, чтобы понять, что ключ к тайне в ваших руках. Все остальные недотепы штурмуют штаб-квартиру полиции, дожидаясь заявления комиссара. Скажите мне хотя бы, что случилось с Эвансом. Я даже не интересуюсь тем, что только что произошло на моих глазах». Пока он говорил, Бекки наклонилась вперед. Уилсон отвечать был не в состоянии. «Эванс был убит. Если бы мы знали чуть больше, то давно бы уже арестовали виновного. Ну тогда эта стрельба была просто так, ради потехи. Да умора с вами обоими. Никогда еще не видел копа, так мгновенно выхватывающего револьвер и открывающего пальбу всего лишь из-за собаки. Если это и на самом деле так, то это дерьмо, а не информация». «Конечно. А то как же. Лучше помалкивайте, пожалуйста, и продолжайте вести машину». «С гражданином так не обращаются». «А вы не гражданин, вы репортер. В этом вся разница». «И в чем именно?» Бекки не ответила. Пока шла перебранка, Фергюсон сидел неподвижно, прижавшись к ней и отодвинувшись как можно дальше от дверцы, почти к середине сиденья. Сэм заметил, что Уилсон держался точно так же. Он готов был поклясться, что оба опасались, как бы что-то не вспрыгнуло им на загривок из-за стекол, хотя те были наглухо закрыты. —